Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 28. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Послание к евреям, 11 глава, 24 стих. Подумайте только, чем поступился Моисей, перейдя на сторону народа Божьего? Он отказался от чести называться сыном дочери фараоновой. Он поступился развлечениями, ибо не хотел иметь временное греховное наслаждение. Он отказался от всего богатства, взяв на себя поношение Христова и отказавшись от египетских сокровищ. Если в сердце человека живет истинная вера, то он не будет долго раздумывать, что ему выбрать – бедность или компромисс с заблуждением. Он сочтет поношение Христова большим богатством, чем египетские сокровища. О, Моисей! Если ты непременно должен соединиться с народом Божьим, то ты ничего не выиграешь от этого, а только потеряешь. Ты можешь сделать это только из любви к Богу и по полному убеждению в истине. Ты будешь иметь скорби. Тебя будут называть глупцом, считая, что имеют на это все основания. Когда один ревностный новообращенный сказал нашему Господу: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел», то он услышал в ответ: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». До сегодняшнего дня истина не может предложить, кроме себя самой, никакого приданного. Поношение, презрение, насмехательство, непризнание – такова награда за верность убеждениям. Если кто-нибудь имеет благородные взгляды и любит истину ради истины, Бога ради Бога, Христа ради Христа, то он должен присоединиться к единомышленникам. Если недостаточно этой награды – служения Господу, то пусть те, кто ищет большего, идут своим эгоистичным путем. Моисей, присоединившись к народу Божьему, действовал решительно и бесповоротно. Ради Господа он отказался от всего, довольный тем, что принадлежал к презираемому народу Божьему.